Глава 16. Мальчик с серебряной пуговицей по Марвену. От Тарасея до Кинлахалина на другом берегу существует регулярное сообщение на пароме. Оба берега пролива принадлежали сильному клану Маклинов, и почти все пассажиры, переправлявшиеся вместе со мной на пароме, были из того же клана. Шкипера барки звали Нейл Рой Макроп. А так как это было одно из имен клана Алана Брека, который сам послал меня к этому перевозу, мне очень хотелось поскорее поговорить наедине с Нейлом Роем. На переполненной народом барке это было, конечно, невозможно, а переправа совершалась очень медленно. Ветра не было, и грести можно было только двумя веслами с одной стороны и одним веслом с другой, так как барка была плохо оборудована. Перевозчики охотно позволяли пассажирам по очереди помогать им, и вся компания проводила время за пением гельских песен. Песни, морской воздух, добродушие и хорошее настроение присутствовавших, прекрасная погода — все это делало плавание очень приятным. Впрочем, не обошлось без печальных переживаний. В устье Лох-Алина стояло на якоре морское судно. Сначала я предположил, что это один из королевских крейсеров, наблюдавших зимой и летом за этим берегом, чтобы препятствовать его сношениям с Францией. Но когда мы подошли поближе, стало ясно, что это торговое судно. Особенно меня поразило, что не только палуба, но и весь берег чернел народом, а по морю беспрестанно сновали шлюпки. Подойдя ближе, мы услышали громкие причитания и душераздирающий плач. Тут я понял, что это эмигрантское судно, направляющееся в американские колонии. Когда мы приблизились на нашей барке к судну, изгнанники стали нагибаться через борт, плача и простирая руки к моим спутникам, среди которых находились их близкие друзья. Я не могу сказать, долго ли это продолжалось, так как все утратили понятие о времени. Но капитан судна, который, казалось, совсем потерял голову, и не мудрено, от этого плача и всеобщей сумятицы, наконец подошел к нам и попросил нас отойти. Когда Нейл отплыл, главный певец на барке затянул меланхолическую песнь, подхваченную немедленно как эмигрантами, так и их товарищами на берегу. Песня зазвучала повсюду, точно плач по умирающим. Я видел, как слезы текли по щекам мужчин и женщин, а мотив песни глубоко растрогал даже меня. В Кинлахалине на берегу я отозвал Нейла в сторону и спросил, не принадлежит ли он капинцам. «Да, ну и что же из этого?» — отвечал он. «Я ищу одного человека», — сказал я. «Я думаю, что вы имеете о нем сведения. Его зовут Алан Брэк. И вместо того, чтобы показать ему пуговицу, я очень глупо попытался сунуть ему в руку шиллинг. Он отступил от меня. «Вы меня оскорбляете», — сказал он. «Не так следует джентльмену поступать с другим джентльменом. Человек, которого вы ищете, теперь во Франции. Но если бы он даже находился в моем кармане, а вы представляли из себя мешок с шиллингами, я не тронул бы волоса на его голове». Я увидел, что пошел ложным путем, и, не теряя времени на извинения, показал ему пуговицу. «Хорошо, хорошо», — сказал Нейл. «Мне кажется, что вам следовало начать с этого конца. Если вы мальчик с серебряной пуговицей, то и ладно. Мне поручено проводить вас до места. Но если позволите быть откровенным», — сказал он, «вам никогда не следует упоминать имени Алана Брека, а также не следует предлагать денег Халлинскому джентльмену. Мне было очень трудно найти извинения, ведь не мог же я сказать ему, а это было правдой, что пока он не назвал себя джентльменом, мне это и в голову не могло прийти.